Глава 11. Нестандартный путь в ученицы. Стоило зайти домой, как Катя переместилась ко мне, сделала испуганные глаза и выставила палец в мою сторону. «Кто ты такой?» — вскрикнула она. Растерялся я. «Чего?» «Того!» Испуганные глаза сменились на злорадные. «Дома ночевать надо, чтобы жена не забыла, как выглядит ее муж!» «А, ты про это!» — сказал я и прошел мимо прямо на кухню, где добрался до холодильника и оценил, чего бы такого съесть. Донеслось сзади. «Принимаешь усталый вид, чтобы я не злилась? Тебе здесь скучно, и ты решила надо мной поиздеваться?» — спросил я, не поворачиваясь. «С каких это пор ты стал таким проницательным?» На этот раз я все же обернулся и увидел Катю, упершую кулаки в бока. Не удержавшись, рассмеялся от этого зрелища. «Ты очаровашка!» «Это да, с тобой не поспоришь!» Катя вздернула носик. «И что это ты достаешь? А ну садись за стол, сейчас нормальный ужин будет!» «Не хотел тебя утруждать!» «Я беременна, а не беспомощна! Все уже давно готово! Сегодня дома ночуешь?» Ее голос переключился на нормальный. «Да, еще у меня появился ученик, тот китаец, Бао». «Зачем он тебе?» «Есть предположение, что это интрига организации. Хочу до них попробовать добраться». «А, опять эти твои дела?» Со скукой в голосе сказала Катя. «Да что с ней такое сегодня? Правда, что ли, дома засиделась? Я велел ей никуда не выбираться, потому что был риск нападения. Да и без подпитки она больше часа не могла теперь продержаться, но вроде не так много времени прошло, чтобы проникнуться желанием вынести мужу мозг. Или это та самая повышенная эмоциональность беременных женщин?» Ужином меня накормили. Пока ел, Катя отказалась говорить и многозначительно поглядывала. Я тоже не спешил начинать разговор, тупо опасаясь, что она опять что-нибудь выдаст. Лучше уж сначала спокойно передохнуть перед тем, как принимать новый удар. Чутье не подвело. Когда есть закончили, Катя выдала то, чего я никак не ожидал. «А можешь создать какую-нибудь фигуру? Ну, эту свою, магию-шмагию». «Зачем?» – спросил я, чувствуя подвох. «Хочу проверить кое-что». «Только не говори, что начала видеть энергию». «Ты создай, а там посмотрим». «Да ладно». «Нет, не верю. Я создал, как и в случае с Бао, когда проверял его способности, обычный круг». Катя выставила палец и обвела его по контуру. Она щурилась, напрягалась, сидела сосредоточенная, но сделала это. «Оказывается, способности одаренного передаются половым путем», — рассмеялась Катя, когда обвела весь круг. «И вот что мне с этим делать? Точнее, не так. Что мне делать еще и с этим?» Сразу делать ничего не стал. Посидел некоторое время, осмысливая новость, да перешел к вопросам. «Как и когда? Почему тянуло с новостью?» «У Гвоздева я уже была. Беременность развивается на отлично. Никакого даже намека на то, что что-то идет не так», — отчиталась Катя, чем немного меня успокоила. «Когда? Да после того, как ты в ночь убежал». «Как? Голова и глаза заболели. Не сильно, не настолько, чтобы я испугалась. Это длилось пару минут. Чуть потянуло, чуть поныло. Списала на стресс. Знаешь ли, я за тебя волновалась, между прочим». Это Катя так шутит. Понятное дело, что волновалась, но... Жизнь аристократов такая. Готовность к любым военным действиям у них куда выше, чем у обычных людей, так что это было не волнение, как снег на голову, а волнение готового ко всему человека. «Что было дальше?» – спокойно спросил я. «Поболела и перестала. Я уснула. Наутро глаза заслезились, но тоже кратковременно. Поглощение энергии чуть выросло. Я все записала», – воскликнула Катя с видом послушной жены. Так как эта беременность – одна сплошная аномалия и непонятно чего ждать, я просил Катю записывать все свои ощущения и фиксировать, в какое время усиливается потребление энергии, да и все прочие мелочи тоже. Так, на всякий случай, ведь неизвестно, что пригодится. Из сказанного получается, что по неизвестной причине организм супруги перестроился. То, что причина в стрессе и волнении за меня, можно предположить с той же вероятностью, что дело в чем-то другом, к примеру, в регулярном поглощении разлитой вокруг энергии. Грубо говоря, раз Катя столько ест, организм задумался о том, что было бы неплохо видеть еду. А то, что мутация произошла быстро и безболезненно, наименее удивительная часть. Высшие бесы они такие, высочайшая адаптивность. «Умница!» – ответил я супруге. «Тогда пойдем спать». Глаза Кати расширились. Она нахмурила бровки, поджала губы и... Еще одно проявление высших бесов. Эти эмоции она испытала быстро, до того, как я успел ими в полной мере насладиться, после чего, также быстро обдумав ситуацию, решила меня обломать и с покорным видом кивнула, согласившись идти спать. «Если ты устал, муж...» «Да, что-то забегался. Хочу побольше времени с тобой в обнимку провести». Катя расплылась в улыбке, но вовсе недовольной. А пусть знает, как над мужем издеваться. Мне, конечно, любопытно, что там с ней, но, по всей видимости, ничего критичного. А раз так, то изучение вопроса подождет до утра. Так что пусть теперь сама мучается от любопытства. Когда засыпал, подумал, что как-то нейтрально отреагировал. Удивился, но случись это событие в любое другое время, реакция была бы куда выраженнее, чем сейчас. Да чего уж, она бы фурор произвела, а сейчас нет, не такое уж и яркое событие на фоне других. После завтрака принялись разбираться. Я проверил супругу на все возможные показатели. «Насколько могу судить, ты в полном порядке», — вынес я вердикт. «А какие-то изменения видишь? Небольшие». Я мог снять десятки различных параметров, много чего измерить, но до сих пор не знал, что именно в организме отвечает за способности. Как за способности бесов, так и ходоков с одаренными. Есть кое-какие наметки, но они не давали полноценного ответа, что и как. Так, например, я был в курсе, что важную роль играют клетки. Они имеют способность накапливать энергию и пускать ее потом в дело. Этот параметр у Кати тоже проверил. Энергоемкость у нее с момента беременности где-то процентов на 30 выросла. Жаль, что я не догадался замерить до того, как мы с ней эксперименты по развитию потенциала начали. Тогда данные были бы куда интереснее. «Так и что теперь делать?» – отвлекла меня супруга от размышлений. «Это не опасно?» «Думаю, что нет». «Но ты не уверен?» «Как можно быть уверенным в том, с чем столкнулся впервые?» – пожал я плечами. «Будем наблюдать, изучать и следить за тобой». «Эта способность уйдет после родов?» «После родов и узнаем». «А я смогу делать всякие штуки, как ты?» «Но...» «Попробуй собрать энергию и сформировать из нее круг перед собой». «Как?» – растерялась Катя. «Вот так». Я показал на примере. «Объяснений получше не будет?» «Почему же? Всего лишь несколько лет тренировок на концентрацию, и у тебя получится. Наверное, если будешь усердно заниматься». «Звучит скучно». «А ты что хотела?» «Магию ж магию». Я посмотрел на жену строго. «Ну, насколько получилось?» «Давай кое-что проверим. Попробуй разорвать мой круг с помощью пальца. Или любым способом, который покажется тебе уместным». Предложил я ту же тренировку, что давал Киру. Как ни странно, получилось. Катя чиркнула пальцем по кругу, и тот разорвался. Нить сразу развеялась, оставив меня недоуменно хлопать глазами. «Так быстро? А, тут в другом дело». «Я смогла!» – обрадовалась супруга. «Рано ликуешь. Ты не разорвала линию, а впитала энергию. Это не совсем то, что нужно. Предлагаю с экспериментами закончить». «Ну почему?» – расстроилась жена. Сейчас она вела себя как ребенок, у которого любимую игрушку отнимают. «Потому что неизвестно, что с тобой дальше будет. Неизвестно, как занятия повлияют на изменения. Вот родишь, а там посмотрим. Если захочешь, я тебя научу». Не всему, но кое-каким вещам почему бы и нет. Из всех актуальных кандидатур Кате я доверял больше всего. С Бао понятно, нет ему никакого доверия. А с Киром неизвестно, в кого он вырастет. Кстати, надо не забывать пересмотреть программу его тренировок. Спасибо Бао. Его случай натолкнул меня на одну перспективную мысль. Я не хотел растить из Кира алхимика, а вот одаренного, который может быть полезен матери в целительском деле, почему нет? Осталось придумать, что это будет. Если получится, считай, будущее парня обеспечено. Уж на хлеб он точно себе заработает. «Ну и Эдгард!» – законючила Катя. «А если чуть-чуть?» «А если по жопе?» «Ты только грозишься!» – лукаво улыбнулась она. «Нет, я серьезно. Давай не будем рисковать. А вдруг наоборот, мне лучше освоить новые способности? Хотя бы ту же скорость поглощения энергии. Да и не задевать твои узоры тоже стоит научиться». Здравая мысль, но так сразу соглашаться я не хотел. И правда волновался, ведь любые тренировки подразумевают оперирование энергией, а это дополнительные расходы и нагрузки. Катя сейчас и так впитывает энергию как губка, то есть довольно много. С другой стороны, если такие изменения случились в первые месяцы беременности, то что будет дальше? И не лучше ли взять этот процесс под контроль? Но как его под контроль-то брать? Тема ведь и правда новая. Я создам для тебя метрику. Будем замерять, насколько хорошо видишь энергию и усиливается ли эта способность. Понаблюдаем пару недель, а там решим. Хорошо. Неужели тебя и правда это так заинтересовало? Почему нет? Удивилась супруга. Кто-то сказал мне сидеть дома и не рисковать лишний раз. Мой муж постоянно занят разработками, и так я смогу быть ближе к нему. Мои дети тоже будут в этом разбираться, и так я смогу их понимать. А то, что я стану еще круче, приятный бонус. «Чудо ты мое!» – потрепал я Катю по волосам, на что она фыркнула и шлепнула меня по руке. Супруга успокоилась, а я ушел в мастерскую, где занялся делом. Метрику и прочие штуки создать – дело 5 минут, а вот обдумать случившееся – это куда сложнее. Что имеем? Я постарался записать на бумагу все факторы, которые могли привести Катю к такому результату. Первое – наши с ней эксперименты. Она еще тогда начала облучаться большим количеством энергии, которая должна была стимулировать ее развитие. Могло ли это послужить причиной? Легко. Второе – беременность, причем сразу по нескольким поводам. Тут и активное взаимодействие с генетическим материалом алхимика, и усилившаяся потребность в энергии. Поглощение энергии тоже увеличилось. То есть уже 2 случая, когда Катя в больших объемах впитывала и усваивала энергию мира. Третье – это то, с кем она живет. В доме полно печатей, постоянный насыщенный фон, выше, чем в других местах. Я мог ощущать энергию с закрытыми глазами, спасибо тренировкам. Делал это не как Бао, с помощью ладоней, а как-то иначе, каким-то отдельным чутьем, которому даже названия нет. Что если Катя тоже начала что-то такое ощущать, но не понимала этого, и, как следствие, это подтолкнуло ее организм к изменениям? С Киром могло то же самое случиться. С печатями он взаимодействовал куда меньше, но было такое, да и подпитка Ольги тоже присутствовала. Записывал эти мысли я не только из-за беспокойства, но и по другой причине. Возможно, мы случайным образом обнаружили, как создавать полноценных алхимиков из бесов. Если это так, если эта технология станет общедоступной, то боюсь представить, что тогда ждет мир. Новая большая война и передел власти, как минимум. Сам я, понятное дело, никакую технологию создавать не собирался, тем более пускать ее в массы. Но точно знал, что все крупные аристократические кланы ведут разработки по развитию потенциала беса. У организации есть такие наработки, у нашего князя имеются, у других тоже должны быть. Что если кто-то другой придумает метод создания одаренных? В контексте этого нападение на деревню Бао выглядит совсем иначе. Что если организация уже этим занимается? Как ни странно, мне от этого легче не стало. Если я прав, то судьба мира больше не лежит на моих плечах. Она и раньше не лежала, что не мешало мне так думать. Все эти размышления о том, позволить ли зародиться алхимикам в этом мире, отныне не актуальны. Что-то подобное само появится, так или иначе. А раз так, мне над другим думать надо. Не как остановить процесс, а как его возглавить и не позволить миру погибнуть в процессе. Метрику я для Кати сделал. Немного успокоило то, что видела она самые явные насыщенные линии, тонкие не замечала. Они с Киром приблизительно на одном уровне находились. Мальчик чуть дальше ушел, благодаря тренировкам. Но что-то мне подсказывает, что Катя способна его перегнать. Также я сделал амулет, который будет отслеживать состояние клеток. Посмотрим, насколько они изменятся. Про Бао я не забыл. На следующий день занялся его вопросом. Сейчас Бао ничего, кроме головной боли, не вызывал. Случись это 5 лет, думаю, легче бы отнесся. Но сейчас совсем другая история. Пришлось выделить время, чтобы создать для него комнату на базе. Изолированную, максимально защищенную, как для проникновения извне, так и для противодействия тому, что внутри. «Пока будешь жить здесь», — пояснил я, когда забрал его от Родиона спустя неделю и перенес к себе. Мог и раньше забрать, но не хотел. Вот такой я плохой учитель. «А я-то рассчитывал на что-то роскошное», — криво усмехнулся Бао. «Что есть, то есть». Комнату подготовили минимально, и если не считать сложные начинки вокруг, это было обычное серое помещение с минимум удобств. «Тебе пока нельзя отсюда выходить. Ремонт позже сделаем, как и все остальное. Тебе что-нибудь нужно, чтобы скоротать время? Наше обучение не скоро начнется. Я пока думаю, как к нему подойти. А точнее, чему учить. Как определюсь, буду думать, как это сделать». «Хорошо», — согласился Бао. «Я бы хотел выучить твой язык». «Попрошу ребят принести самоучитель. Может, книг каких?» «Было бы неплохо». «Сегодня принесут. Отдыхай пока». Про то, что если Бао попытается отсюда выйти, я об этом сразу же узнаю, говорить не стал. Проверим его на исполнительность. От проблемы учеников отвлекло два события. Первое – мероприятие у Хоффманов по случаю рождения наследника, на котором мы с Катей отметились, но провели не больше часа на официальной части, после чего свалили домой, так как Катя проголодалась. Поэтому и рассказать об этом событии особо нечего. Софию с мужем мы до этого поздравили, подарки тоже вручили, немного пообщались с гостями, познакомились с немецкой аристократией и… Все, Катю это не особо обрадовало. Да и я, хоть и не любил общаться, понимал важность налаживания связей. Но что есть, то есть. Второе событие. У меня появились новые гвардейцы. Калач, как и обещал, подготовил список людей, которые я передал Родиону. Он их проверил, ничего критичного не нашел. А дальше кандидатов пригласили на личную встречу. Всего 20 человек. Поговорил я лично с каждым. Проблем не возникло, и новобранцы отправились вливаться в коллектив, записавшись и к Гвоздевой на экспресс-приведение организма в порядок. Дальше оставалось ждать, но и оплачивать счета за обучение, вооружение и прочие расходы. Весна закончилась, наступило лето, а вместе с этим передо мной в полный рост встал вопрос обучения учеников. Начать я решил с Бао. «Эдгард?» — поднял он голову, когда я вошел. В этот момент он сидел на кровати с книгой в руках. Рядом стояла стопка других книг, штук 20 навскидку. Это то, что он успел прочитать за прошедшее время. «Засиделся?» — спросил я. «Еще бы!» — Бао встал и потянулся. Выглядел он слегка запущенным. Отросла щетина, волосы клочками торчали, кожа бледнее стала. Заточение не пошло человеку на пользу. «Сегодня покажу тебе печать укрепления». «Печать?» – ожил он и подался вперед. «Печатями я называю энергетические конструкции. Оптимальным направлением для Бао я выбрал работу с металлом. Раз он и сам до этого занимался схожей темой, то пусть продолжает. Поставлю его на завод, и будет металл укреплять. Для начала. Как научится, еще что-нибудь подкину». «И эта печать способна укрепить?» «Что?» «Металл. Сначала тебе нужно выучить основу, а для этого увидеть ее». «Я не могу видеть энергию. Ты же знаешь». «Будешь учиться». Я подошел к стене и создал на ней болванку. Еще не полноценная печать, но заготовка под нее. Полноценная она станет, когда появятся детали. Какой металл, как укрепить и другие нюансы. Все они прописывались в печати отдельно. Так что если Бао думает, что будет легко, то сильно заблуждается. У меня в записях хранится несколько сотен разновидностей только этой печати, что не означает, что лично мне нужно заглядывать в них. Есть печати для анализа материала. Применяешь их и получаешь нужные значения. Поэтому я мог на месте использовать печать укрепления, но этому я пока что не собираюсь учить Бао. Пусть думает, что мой путь — это сотни шаблонов. «Здесь печать», — указал я на стену. «Попробуй ее ощупать. Чувствуешь?» «Чувствую», — приложил он ладонь к стене. «Для упрощения изучения перерисуй ее». «Она не пропадет?» «Нет». Эта комната спроектирована не только как камера содержания, но и как учебное помещение. Внутри нее нет ничего, что можно было бы изучить, но вот за ней есть различные печати, в том числе подводка энергии для подпитки. «Завтра проверю, что нарисуешь. Бумагу с ручкой тебе скоро принесут». Бао кивнул и сосредоточился на стене. Посмотрим, насколько точно он сможет перерисовать печать. К Бао я заглянул утром, после чего отправился к Гвоздевым, чтобы забрать Кира. Пора было выдать ему новые задания. «Учитель!» Кир, неутомимая душа, радовался каждый раз, когда я приходил. «Ты уже готов?» – спросил я. «Я всегда готов!» Для мелкого пацана Кир умел отвечать со слишком серьезным видом. Переместился я через портал сразу в дом, в чулан, если быть точным, где редко кто бывал, а значит и помешать выйти не мог. «Эдгард?» – донесся голос Ольги с кухни. «Ты голодный?» «Нет, спасибо!» – ответил я и снова глянул на Кира. «Сейчас с мамой твоей поговорю и пойдем». «А я научился нити плести!» Не захотел он меня отпускать. «Покажи!» Кир сосредоточился, сложил ладони и начал их медленно разводить в стороны. Между руками и правда нить сформировалась. «Молодец!» – похвалил я мальчика. Ключевая проблема в формировании печатей, ну или первоочередная задача – это научиться фиксировать энергию. Для начала собирать ее в точку, потом в черточку, дальше в нить и так далее. Нить, линия, круг, другие геометрические фигуры. Потом фигуры сплетать в узоры, и чем сложнее они будут получаться, тем выше мастерство алхимика. Осложнялась эта задача тем, что линии должны быть определенной толщины и концентрированности. Если в одной части печати энергии больше и есть перекосы, то ничего не получится, и это в лучшем случае. Куда хуже, когда получается не то, что нужно. Кир только что показал, что научился плести линии. Катя, все же уговорив меня, пыталась освоить хотя бы точку. «Бао». «Ну, он что-то умел, но другими методами и не так, как нужно. Сегодня будешь тренироваться их выравнивать и закручивать», обозначил я план действий Киру на день, а сам пошел на кухню. «Ольга?» В рамках исключения она не работала, а просто пила чай с пряниками. Ее муж сейчас занимался с охранниками и выполнял прочие свои обязанности. «Как дела?» – спросил я. «Бездельничаешь?» В ответ на подколку Ольга метнула в меня пряником, который я легко поймал и посмеялся. «Вкусный!» – сказал ей, откусив. «Я знала, что ты его откусишь, и прокляла. Ты теперь и так умеешь. Я же целительница, а я высший бес. Меня таким не возьмешь». Кир увязался за мной и забрался на стул, протянув руку к пряникам, за что и получил по ладошке. Его это не остановило, и один пряник малец все же ухватил. И, видимо, чтобы не отобрали, убежал с ним. «Суровое детство! Борьба за еду!» «Ничего, ничего!» – прищурилась Ольга. «Скоро ты поймешь, что это такое в тройном размере». «Угу». «Как в центре дела? Как немецкие коллеги?» «Разместили их, обживаются». «Хоффманы прислали к нам 5 целителей сроком на полгода. Оплатили полное содержание здесь. Сняли каждому по номеру в ближайшем приличном отеле». «Это все, что скажешь?» «А что ты хочешь услышать?» С линцой спросила Ольга. «Насколько они сильны?» «К нам прислали не главных целителей, но и не рядовых. Крепких середнячков, если верить их словам и обмолвкам. Они чуть сильнее, чем наши. Если честно, я большой разницы не увидела, но, как известно, дьявол кроется в мелочах». «Что за мелочи?» «Начиная с определенного уровня, сила играет не такую большую роль, решает мастерство и точность воздействий. Тебе правда интересны все эти детали?» Ольга взяла еще один пряник и откусила. Кир к этому моменту вернулся и поглядывал на нас из коридора. Уши грел, но заходить не хотел. «Конечно!» «В последнее время я все больше занимаюсь вопросом одаренных, и любая мелочь может натолкнуть на интересные решения». «Если работаешь точечно, то тратишь меньше сил. Это основной принцип целительства». «Забавно, что в алхимии так же. Если целитель образован и хорошо разбирается в том, что с чем связано, то путем наименьшего воздействия способен добиться лучшего результата». «Немцы лучше образованы?» «Пока не готова сказать. Лучше, чем кто? Чем наш рядовой целитель или светило? Зависит от образованности отдельно взятого человека. Но если хочешь примерную оценку, то да, они побольше знают». «Но пока рано судить. Слишком мы мало общались. А твои целители как?» «Нормально. Никаких особых изменений после того, как ты что-то там подкрутил, я не заметила. Все ли растут, но медленно». «Хорошо». В связи с приездом гостей и появлением новичков, которых сама Ольга набирала, пришлось пересобрать сбор энергии и усилить поток. Подумав, я в целом накинул 20%, а то слишком долго набор силы происходил. Пусть за эти полгода, что немцы у нас проведут, они заметно прибавят в силе. Не так, чтобы в пару раз усилиться, но достаточно заметно, чтобы я себя показал с правильной стороны. Правильная сторона – это когда у меня одного есть то, что ценно для многих. «Ну, пока что. А потом, я надеялся, Кир этим займется. Выстрою более сложную точечную систему, научу его с ней общаться и отправлю в свободное плавание. «Что насчет нового здания?» – спросила Ольга. «Нас и раньше поджимало, а сейчас так и вовсе». «Есть наметки. В ближайшие дни пойдем смотреть». Смирнов на днях отзванивался. Говорил, что нашел пару вариантов. Не без нюансов, разумеется. Мало кто будет продавать целое здание, подходящее под наши запросы. Да еще рядом с городом. Можно и за городом. Но это придется делать систему порталов для удобства. Что возможно, но геморройно. Потому что проходы надо защищать и присматривать за ними. «Даже так?» – обрадовалась Ольга. «Так, но будь готова, что переезд – это дело нелегкое». «Да я уж знаю!» – фыркнула Ольга. «Ну да, им ведь несколько раз приходилось бежать, переезжая. Опыта выше крыши. Переезжать больницы – это еще хуже. Ремонт тот же делать придется, так что запасайся терпением». «Ладно, как начнем, так и обсудим. Кира, забираешь?» «Да». «Мелкий, ты готов?» – повернулся я. «Так давно уже!» – сказал он с легкой обидой. «Он тут, видишь ли, кое-что новое освоил, а его игнорируют. Не делай это, надо исправляться. Тогда пойдем!» Я открыл портал в коридоре и подтолкнул мальчишку.